кусочком мела его сержантик обводил. Не орел ты, Олежка, не орел ты, Олежка, вот какое несчастье приключилось с тобой. Потому что, Олежка, в этой жизни ты пешка, и сиди лучше дома, коль уж в доску бухой. Потому что, Олежка, в этой жизни ты пешка, и сиди лучше дома, коль уж в доску бухой. Говно нажрался, как восьмиклассник, и задремал прям на окне. Так получился грустный праздник, день ВДВ в календаре. Так получился грустный праздник, день ВДВ в календаре. Не орел ты, Олежка, не орел ты, Олежка, вот какое несчастье приключилось с тобой. Потому что, Олежка, в этой жизни ты пешка, и сиди лучше дома, коль уж в доску бухой. Цвели ромашки, а солнце грело, среди двора лежал дебил, и на асфальте кусочком мела его сержантик обводил. И на асфальте кусочком мела его сержантик обводил. Не орел ты, Олежка, не орел ты, Олежка, вот какое несчастье приключилось с тобой. Потому что, Олежка, в этой жизни ты пешка, и сидишь.